Глава 14. Красная дверь. Когда умираешь в одиночестве на дне холодной, сырой и грязной ямы, на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Вот раньше, к примеру, Сив считала, что самое страшное – это стоять в круге и унизительно ждать, пока тебя выберет непонятно кто, а потом заберет в свой дом, где волей-неволей придется свыкнуться с не такой уж и сладкой ролью жены. Но все, как говорится, познается в сравнении. Ждать старуху смерть, лежа в грязи, гораздо страшнее. А люди? Все те, кто раньше бесил и раздражал Сив. Как же она была бы рада сейчас увидеть их. Даже противного деда Хакана. Но вокруг ни души. Только мерзкие мухи, от которых больше нет сил отмахиваться. Алиса. Сив иногда проваливалась в забытье, и ей начинало казаться, что она продирается сквозь колючие черные ветки, безуспешно ища подругу. Голоса. Голоса звучали отовсюду, не смолкая. Они шептали страшные вещи о похороненных парами куклах и том, что следующие всегда платят. Призраки? Демоны? Пожиратели грешников и ведьм? Сив начала петь, надеясь на то, что Алиса услышит ее и сама придет. Но из-под земли уже медленно прорастали корни, опутывая тело несчастной бредящей Сив. Должно быть, это захороненные предки пытались утащить ее еще глубже на дно могилы. «Страдаешь ли ты так же, предавший свою кровавую клятву сын Грома?» Сив открыла рот, чтобы напоследок перед смертью проклясть его, но ее слова больше не имели силы. Жизнь стремительно утекала из тела Сив. «Моя дверь была красной?» – думала девушка. Ей начала мерещиться поляна с огромным деревом и разбросанными вокруг дверями. Сив подошла к одной из них и протянула руку, чтобы распахнуть ее. Но тут же поляну накрыла тьма. Противная, шершавая тьма, похожая на ветхую тряпку, рассыпающуюся на волокна от старости. Сив закричала. Запах тлена и пепла проник в ее легкие. Так пахло на кладбищах, в старых подвалах и заброшенных домах. Сив заметалась в темноте, пытаясь выбраться. Она отчаянно звала на помощь Алису, Хакана, Инга, свою уже умершую бабушку. Последнюю зря. Из мрака к Сив потянулась костлявая рука. Старуха Шел зашептала ей на ухо давно позабытую детскую считалочку. «Все умрут. Придет их время. Круг замкнулся. Не спастись. Будет древо. Брось лишь семя. Выбор сделан. Берегись». Тьма стала еще гуще. Покойница Шел растворилась в ней, не оставив и следа. И Сив почувствовала, как увязает в липких чернилах, похожих на густую кровь. Да когда же это закончится? Она больше не пыталась бежать. Горючие слезы заструились по ее щекам. Никто не придет и не спасет ее. Тьма жадно поглощала тело несчастной девушки, могильным холодом просачиваясь сквозь ее кожу. Мысли Сив хаотично смешались с ночными кошмарами. И она уже была не в силах понять, что происходило с ней на самом деле, а что было лишь частью сна. И так ли уж это важно, когда твои сны тоже чья-то реальность? Жуткий мертвец медленно выполз навстречу Сив и крепко прижал ее к себе, усердно стряхивая с нее обрывки тьмы, извивающиеся, подобно жирным пиявкам, а после спросил усталым голосом, подозрительно напоминающим голос Ньена. «Откуда Хакан знал, где тебя искать?» «Я сделала одной из его кукол глаза», — засмеялась Сив, ощущая во рту соленый привкус крови. Потом она выдохнула, обняла мертвеца и, наконец, провалилась в бесконечную легкую пустоту. Сквозь сон Сив услышала плач Агне. Она распахнула глаза, но в ту же секунду снова зажмурила их из-за непривычно режущего дневного света. Тьма ушла, да и Сив больше не валялась на дне жуткой ямы. Она лежала в чистой постели в доме Хакана. Невероятно! Девушка потихоньку приподняла веки, все еще привыкая к солнечному свету, льющемуся из окна. Все верно, ей не почудилось. Она действительно находилась в комнате, которую мать Хакана использовала для приема своих больных. Ее тело было отмыто и облачено в необъятную ночнушку. Раны перевязаны, а на небольшом столике в углу тлели воткнутые в горшочек землей благовония. Неудивительно, что Стив снились такие странные сны. Девушка осторожно села, привалившись к подушке. Она попыталась припомнить часы, проведенные на дне ямы. Сколько времени прошло? 2-3 дня? Меньше? Кажется, с ней говорил Ньен. Не он ли привез ее обратно в Чернолесье? Дверь осторожно приоткрылась, и в комнату вошла мать Хакана с дымящейся чашкой в руках. «Как ты себя чувствуешь?» Поставив чашку на тумбу, она присела на край кровати. «Уже лучше. Я принесла тебе бульон». Сив кивнула. «Тебя привезли в очень плохом состоянии». Женщина поправила повязку на запястье Сив. «Хакан сказал мне по секрету, что ты могла использовать кровавую магию. Это так?» «Я пыталась выжить», — пробормотала Сив. Сейчас она меньше всего была расположена к разговорам на подобную тему. «Сив, Сив», — покачала головой женщина. «С твоими знаниями тебе бы в лекаря идти, а ты колдовством занимаешься». «Вы называете это магией? Колдовством? Потому что не понимаете. Это просто законы и суть природы. И я их использую себе во благо. Знахари тоже когда-то на кострах сжигали за их целебные зелья. Твоя бабушка пришла из далеких земель и обучила тебя страшным вещам. Однажды они будут стоить тебе жизни», — поджала губы целительница. Сив хотела было рассказать своей бывшей свекрови, что именно благодаря этим самым страшным вещам ее сын стал хином. Не умея она узнавать собственное будущее, что бы с ним стало? Но, вспомнив обещание, данное Хакану, никому не говорить о его способностях, Сив промолчала. Женщина же, приняв молчание за смирение, принялась хлопотать вокруг больной. Она развела в тазике отвар душистых трав, помогла Сив раздеться и осторожно промыла ее раны и царапины. «А будь я как вы, целительницей», — морщась от боли, проговорила Сив. «Кто бы пошел ко мне лечиться? Испугаются ведь, что я попорчу им кровь. Я же слышу, как за моей спиной шепчутся о том, что я тоже ведьма, как и моя бабка. Меня даже пару раз просили навести порчу, но я отказывалась». «Вот и правильно. Веди себя тихо и никому не давай знать о том, что умеешь». «Да-да, Хакан мне 100 раз это говорил». Сив натянула ночную рубашку и снова легла в постель. Наверное, лечить людей, используя свои знания и способности, идея действительно неплохая. Сив почему-то сразу вспомнила довольного Инга, хвастающегося очередной удачно проведенной операцией. Но вряд ли жители Чернолесья сочтут Сив достойной доверия в вопросах здоровья. Все-таки в ее венах течет кровь ведьмы-странницы Шел. «Хакан хочет с тобой повидаться. Я велела ему ждать за дверью. Пустишь его?» — спросила целительница, аккуратно складывая полотенце. «Пусть входит», — ответила Сив, мельком взглянув на собственное отражение в зеркале, висевшем над столиком с благовониями. Вид у нее, конечно, был так себе, но Хакан поди не ослепнет. Женщина поправила подушки Сив и вышла из комнаты. Ее сын не заставил себя ждать. Он решительно вошел, заперев за собой дверь на засов. «Ты как?» Хакан встал возле кровати, озабоченно нахмурившись. На нем была легкая черная рубашка и такие же черные штаны. Свои длинные волосы он завязал траурной лентой, собрав их в высокий хвост. «Да ничего. А ты почему в трауре?» «Дед умер. Вчера схоронили». «Соболезную». Несмотря на то, что с дедом она никогда особо не ладила, Сиф ощутила легкую грусть. «Поэтому я не смог сам за тобой сходить, хоть и увидел во сне тот путь, что приведет меня к тебе. Пришлось отправить Ньена». «Кажется, он спрашивал меня, откуда ты узнал, где меня искать», — пробормотала Сиф, пытаясь поудобнее устроиться в постели. Раны ощутимо болели. «А ты? Рассказала ему?» «Не знаю. Хакон, я была в бреду. Я даже не помню, как меня сюда привезли». Хакон помрачнел еще сильнее и, почему-то оглянувшись на дверь, произнес, понизив голос: «Как только мать позволит, я верну тебя твоему мужу. Но настоятельно прошу не болтать лишнего. Хоть он и мой советник, но все же...» «Хорошо. Сделаю, как ты просишь. Тем более ты спас мне жизнь». Внезапно вспомнив, что ей рассказывала бабушка по этому поводу, Сив встрепенулась и воскликнула: «Боги, спас жизнь! Хакон, немедленно подойди ближе!» Мужчина вопросительно изогнул бровь, но остался стоять на прежнем месте. «Зачем?» «Я должна сейчас кое-что сделать. Моя бабушка строго-настрого...» «Нет, только не эти твои манипуляции с кровью», — отшатнулся Хакон. «Но ты не понимаешь. Ты увел меня от предначертанной смерти. Если я не сделаю все то, о чем рассказывала мне старуха Шел, смерть снова придет за мной». Глаза Хакона округлились, и он сжал кулаки. «Хорошо, будь по-твоему. Но запомни, я в последний раз участвую в этих твоих кровавых ритуалах. Хватит уже с меня». Мужчина с каменным выражением лица сел на краешек кровати, скрестив руки на груди. Непобедимый Хин, опора и защита всего Чернолесья. Но Сив знала, он до ужаса боится, хоть и усердно пытается это скрыть. «В какой момент ты осознал, насколько опасны мои умения, Хакон? Сам догадался? Или кто-то подсказал?» Девушка вытащила тонкий клинок, который молодой Хин всегда носил в ножнах на поясе, и, порезав указательный палец, медленно провела кровавую полосу по ладони мужчины, прочерчивая его линию жизни. «Ты продлил мою жизнь, отобрав у смерти то, что она хотела забрать. Мое оставшееся время теперь по праву принадлежит тебе. Но им нужно распорядиться. Ты можешь выбирать. Если хочешь, я прибавлю это время к твоей жизни, но мне тогда придется умереть». Опустив глаза, Сив продолжала водить пальцем по ладони Хакона. «Или?» «Или я могу связать наши жизни и стать твоей защитницей. Оберегать, во всем поддерживать, следовать за тобой, словно тень». Хакон скривился, видимо, представив бредущую за ним по пятам Сив. «А я могу просто отдать тебе твое время, без всяких там обязательств и последствий», — воскликнул он, умоляюще глядя ей в глаза. «Нет, так не бывает. У всего есть последствия. Ну же, что выбираешь?» «А какие еще варианты?» «Только эти». «А если подумать?» «Хакон, ты не на рынке. Хватит торговаться». Терпение Сив подходило к концу. «Тогда тот вариант, где тебе не надо умирать», — вздохнул он. Сив наклонилась к ладони Хакона и что-то быстро зашептала, положив вторую руку ему на сердце. Слов было не разобрать, но мужчина почувствовал пробежавшую по телу волну жара, словно его окатили с ног до головы горячей водой. Сив убрала руки и пристально посмотрела ему в глаза. «Все?» — не выдержал Хакон, почему-то передернувшись. «Да, вроде бы». Сив вернула клинок обратно в ножны. «Старуха Шел каждый день мне о чем-то бубнила. Что-то я запомнила, а что-то сама додумала. Вот последнее меня как раз и пугает. Магия крови — это не шутки, а ты все будто в игрушки играешь. Хакон встал, поправив рубашку, и указал на кровавую полоску, пересекающую ладонь. «Я могу теперь это смыть?» «Делай, что хочешь». Сив закрыла глаза и легла на подушку. Ее снова одолела слабость. «Как там Агне?» «Нормально. Справляемся». «Принесешь его?» — прошептала Сив, изо всех сил борясь со сном. «Когда мать разрешит». «А как твоя новая жена?» «Венка хорошая женщина. Тихая, скромная». «Да уж», — хохотнула Сив. «И не втягивает тебя в свои кровавые обряды. Все, как ты хотел». «Ты прости меня, Сив». Хакон виновато отвел глаза. Ему было горько смотреть на неподвижно лежащую в постели девушку, сейчас больше напоминавшую бледную тень, некогда пышущей здоровьем Сив, неуемная энергия которой всегда била через край. «Я бросил тебя тогда и уехал, испугавшись, что венку тоже могут попытаться украсть. Я был уверен, что ты способна за себя постоять. Если бы я задержался и проверил дом Ниена, территорию вокруг, то ничего бы с тобой не случилось». «Да брось, я не виню тебя. Ты мне больше не муж и не должен меня защищать», — великодушно ответила Сив, хотя в глубине души была согласна с Хаканом. «Отдыхай, я пойду». Мужчина вышел из комнаты так же стремительно, как и вошел до этого. Венка. Хакон успел заметить, как девушка отскочила от двери Сив и принялась старательно мести пол в коридоре. Так вот кто шуршал под дверью. Хакону не очень понравилось, что его жена пыталась подслушать их разговор с Сив. Но Венка так юна и неопытна. Стоит ли ее за это ругать? «Убираешься?» Хакон подошел к девушке, которая продолжала усердно махать метлой. Но выглядело это весьма нелепо, будто Венка не пол метет, а безуспешно пытается взлететь. В отцовском доме ее, видимо, не особо учили вести домашнее хозяйство. «Ты не могла бы отложить уборку в этой части дома?» Сив уснула, а мать не велела ее беспокоить. Мужчина забрал метлу из рук Венки. «Да, конечно. Я просто хотела, чтобы было чисто». Девушка улыбнулась, перекинув косу через плечо и затягивая потуже вплетенную в нее серебряную ленту, недавний подарок мужа. «Тогда пойдем». Хакон взял жену под руку. «И чтобы больше я тебя не видел под дверью Сив, и уж тем более в ее комнате. Ей нужно обеспечить полный покой для скорейшего выздоровления. Ньен ждет не дождется возвращения своей жены. Я обещал ему позаботиться о Сив». Венка обхватила Хакона за талию, нежно прильнув к нему. Мужчина не возражал. Он зашвырнул метлу в первый попавшийся угол и тоже приобнял девушку. Венка была гораздо выше Сив, и ему было до сих пор немного непривычно целовать женщину, не сгибаясь при этом в три погибели. Но несмотря на всю трепетную нежность юной красавицы жены, Хакон временами скучал по Сив. Забудет ли он со временем, как она спала под боком, свернувшись в клубок, словно кошка, как пела Агне колыбельные, красивые и немного жутковатые, принесенные старухой Шел из далеких земель, как тихонько бродила по дому ночами, думая, что все спят, и подолгу смотрела из окна на далекие звезды, как яростно ругалась с ним из-за сущей ерунды, не боясь давать отпора самому Хину, а потом мирилась. «Сив, Сив, иногда тебя так не хватает, и никакая венка не может заполнить эту разъедающую сердце пустоту. Сив наделила меня силой и стала моим уязвимым местом», — с досадой подумал Хакон, сжимая осиную талию венки. Даже в такой интимный момент бывшая жена не желала покидать его мысли. А может, это все коварное колдовство Сив? Кровавый приворот? как она там говорила, свяжу наши жизни. Хакан ощутил неприятный холодок где-то в области груди и еще жарче поцеловал жену. Заканчивай свои кровавые игры, Сив. Ведь мы уже давно не дети. Теперь я Хин и смогу противостоять твоим чарам. Вот увидишь. Thank you.